Но в эту секунду граф сжал ее руку, и с последними словами священника их пальцы переплелись. На обратном пути девушка была задумчива и молчалива. «Ну, что ты думаешь о здешней мессе, Кассандра?» «Это было чудесно», — кивнула она, прощаясь с мыслями, почему-то больше не причинявшими боли. «Жаль, что я не все поняла. Но послушай, это так отличалось от...» Она осеклась, смущенно улыбаясь. Граф погладил ее по руке. «Знаешь, мы стали с тобой единым целым. Я легко могу закончить любую твою фразу». Пока Касси снимала черную шляпу с густой вуалью, граф направился в гостиную. «Иди сюда, выпей бокал горячего вина с пряностями», — позвал он. Но вместо бокала вручил ей большую коробку, перевязанную ярко-красной бархатной лентой. Несколько мгновений она стояла окаменев, не зная, что сказать. «Счастливого Рождества, Кассандра!» Взяв коробку, Касси положила ее на столик, инкрустированный слоновой костью, и, охваченная давно забытым волнением, нетерпеливо дернула за кончик ленты. Она так давно не получала подарков. Осторожно раздвинув серебряную папиросную бумагу, Касси вынула самый изысканный туалет, когда-либо ею виденный, из темно-синего шелка, переливающегося лунным сиянием. Суженный к низу корсаж и расширяющиеся от локтя рукава были расшиты золотой нитью. Юбка, несколько ярдов тонкой материи, по последней моде должна была надеваться на кринолин. Касси прижала платье к груди, не в силах встретиться со взглядом графа. «Оно просто восхитительно!» — наконец вымолвила она, застенчиво потупясь. «Это венецианский шелк. Сеньор Донетти привез его из последней поездки». «Можно? Я примерю прямо сейчас». «Конечно. Я подожду тебя». Когда Касси через полчаса снова появилась в гостиной, Энтони затаил дыхание. Шелк был точно такого же цвета, как ее глаза, а золотистые нити сверкали, как густые локоны. Касси счастливо закружилась по комнате, забыв обо всем, и, сделав изящный пируэт, низко склонилась перед графом. Белоснежные груди выглянули из глубокого выреза во всем своем великолепии. «Оно очень идет тебе», — запинаясь, выговорил он. «Правда? Истинная правда, дорогая». И тут она сделала то, чего он никак не ожидал. Шагнула к нему, приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы. «Вот теперь это больше похоже на Рождество», — пробормотала она, отстраняясь в смущении. «Эллиот всегда дарил мне ужасно неромантические и практичные подарки. Удочки, самые лучшие стальные крючки и тому подобное». На мгновение ее лицо омрачилось, и Энтони понял, что Касси вспомнила о семье, Эдварде Линдхерсте и, конечно, об огромной ели, которая каждое Рождество украшала гостиную Хэмпхилл-холла. Тоскливое отчаяние стиснуло сердце. Но ему удалось взять себя в руки и делано беззаботно спросить. «Надеюсь, ты не откажешься поужинать со мной? Чезаре не смог прийти, его уже куда-то пригласили». «Буду очень рада, Энтони, но не сейчас». Граф вопросительно поднял брови. И Касси, поколебавшись, сунула руку в карман юбки и достала маленькую коробочку. «Счастливого Рождества, милорд!» — робко произнесла она. Энтони с восторженной улыбкой развернул бумагу, откинул крышку и увидел золотой перстень. В круглой оправе тускло поблескивал черный гагат, в середине которого был вырезан крошечный шахматный король. «Надеюсь, тебе понравится?» — нерешительно начала она, расстроенная затянувшимся молчанием. «Я всегда буду носить его, Кассандра», — тихо пообещал граф, надевая кольцо на безымянный палец. Девушка нервно засмеялась. «Поскольку ты с завидным постоянством выигрываешь у меня, я решила, что такое искусство должно быть вознаграждено».